когда разгуляется. Последняя книга стихов Бориса Пастернака охватывает период с 1956 по 1959 годы. Последние стихи были написаны в январе 1959 года. Печатается по беловой тетради.